«Тогда я требую голосования за снятие обвинения в краже», — сказал Хемме. Ректор ожег его гневным взглядом за высказывание без очереди. Потом снова повернулся ко мне. «Упорствование перед лицом рассудка вряд ли похвально, Элир. А магистр Хемме привел убедительный аргумент». «Магистр Хемме привел несостоятельный аргумент», — бесстрастно сообщил я. «Кража подразумевает присвоение чужой собственности. Смешно утверждать, что нельзя уничтожить краденое». Я увидел, как несколько магистров кивнули, но Хемме стоял на своем. «Магистр Лорен, каково наказание за кражу?» «Студенту можно дать не более 2 ударов по спине одинарным кнутом», — процитировал Лорен. «И он обязан вернуть собственность или стоимость собственности плюс штраф в размере 1 серебряного таланта». «А наказание за уничтожение собственности?» «Студент должен оплатить замену или ремонт собственности». «Видите», — сказал Хемме, — «есть возможность, что ему придется 2 раза заплатить за 1 и ту же лютню. В этом нет справедливости. Только 2 наказание за 1 и то же». «Нет, магистр Хемме», — вмешался я, — «это наказание за кражу и за уничтожение собственности». Ректор бросил на меня тот же взгляд, который раньше получил Хемме, но я продолжал. «Если бы я одолжил ему свою лютню, а он бы разбил ее, это было бы одно дело. Если бы он украл ее, но оставил целой, другое. В данном случае нет ни того, ни другого, есть оба». Ректор постучал костяшками пальцев по столу, утихомиривая нас. «Я правильно понимаю, что вы не снимете ни одно из обвинений?» «Не сниму». Хемме поднял руку и получил слово. «Я предлагаю голосование, чтобы вычеркнуть обвинение в краже». «Кто за?» — устало спросил ректор. Хемме поднял руку, и с ним Брандье, Мандрак и Лорен. 5,5 против 4, обвинение остается. Ректор понесся дальше, не давая никому опомниться. «Кто находит Релара Амброза виновным в уничтожении собственности?» Все подняли руки, кроме Хемме и Брандье. Ректор посмотрел на меня. «Сколько ты заплатил за свою лютню?» 9 талантов и 6. Соврал я, зная, что это вполне разумная цена. Тут Амброз не сдержался. «Да ладно, ты 10 талантов в жизни в руках не держал!» Раздраженный ректор постучал костяшками пальцев по столу, чтобы прекратить это, но тут поднял руку Брандье. «Релар Амброз поднимает интересный вопрос. Как студент, который пришел к нам нищим, получил такие деньги?» Некоторые из магистров задумчиво посмотрели на меня. Я опустил глаза, будто бы в смущении. «Я выиграл их в уголки, сэры». Послышалось веселое перешептывание. Эладин рассмеялся вслух. Ректор постучал по столу. «Релару Амброзу следует заплатить штраф в 9 талантов и 6. Кто-нибудь из магистров возражает против этого?» Хемме поднял руку и остался в одиночестве. «По обвинению в краже, назначаемое число ударов?» «Ни одного», — сказал я, вызвав несколько удивленно поднятых бровей. «Кто находит Релара Амброза виновным в краже?» — спросил ректор. Хемме, Брандье и Лорен не подняли рук. «Релару Амброзу присуждается штраф в 10 талантов и 6. Кто-нибудь из магистров возражает против этого?» На этот раз приунывший Хемме руки не поднял. Ректор набрал побольше воздуха и выпустил его залпом. «Магистр архивов, каково наказание за поведение, неподобающее члену Арканума?» «Студент может быть оштрафован, выпорот, временно исключен из Арканума или исключен из университета, в зависимости от тяжести обвинения», — спокойно произнес Лорен. «Назначаемое наказание...» «Временное исключение из Арканума», — сказал я, — «как будто это была самая естественная вещь в мире». «Самообладание Амброза дало трещину». «Что?» — недоверчиво переспросил он, поворачиваясь ко мне.